Глава 18. Кассандра Галлер перевернулась на другой бок, скривилась от навалившейся с пробуждением головной боли и открыла глаза. Она все еще была в Саммерфилд-парке под своим одеялом, а рядом в кресле обретался ее мужчина. Теобальд Крейн спал в кресле-качалке, стоящем подле ее кровати, подтянув длинные ноги к груди. Касс вытянула руку и качнула его. «Эй!» Тео встрепенулся и болезненно сморщился. Вряд ли сон в скрюченном положении способствовал его здоровью и хорошему настроению. Монах уселся ровно, пригладил упавшие на лицо волосы и с крайне строгим лицом воззрился на Кассандру. «Никогда больше так не делай. У вашей твари осталось 5 закрытых глаз. И если ты собираешься прыгать на тот свет ради каждого, то я в этом не участвую». Девушка жалобно застонала и опала на подушке. «Отлично. Теперь он взялся ее воспитывать. А ведь Кассандра, между прочим, в каком-то смысле спасла мир. Каждый ослепленный глаз — это необходимость заново проводить трудоемкий ритуал его воплощения. Не каждый решится. Человеческие жертвы — редчайшие заклинания и банальный талант. И при наличии всех этих составляющих может не повести». Кассандра позволила себе самодовольную улыбку. На фурию мстительницу она, конечно, не тянула, но хотелось верить, что родителям ее поступок пришелся бы по душе. Они бы ей гордились. Наверное. «Не богохульничайте, брат Теобальд». «Ты сама по себе богохульна. Займусь твоим религиозным воспитанием, когда у шепчущего кончатся воплощенные глаза». Кассандре захотелось забраться с головой под одеяло. «Какие стыдные вещи», — говорит этот человек. Впрочем, у мисс Галлер нет права прятаться. Хотя ничего особенно крамольного Теобальд и не сказал, но мисс Галлер уже сама все придумала. Может, правы были все эти авторы приключенческих романов, которые в конце своего опуса обязательно пишут, что на грани смерти все чувства обостряются, а сама жизнь приобретает смысл. Насчет чувств они точно правы. Впрочем, на них Кассандра имеет полное право. Поэтому она хватает Тео за подтяжку и тащит к себе в постель. Тот, притворно пыхтя, укладывается рядом и позволяет ей уложить голову себе на грудь. «Считаешь, у нас получится?» Она имеет в виду наполненное воодушевлением, легкой головной болью и желанием погеройствовать, справятся ли они с другими глазами шепчущего бога. Вряд ли, конечно, но в данный момент, утопая в знакомых руках и запахах, Кассандре Галлер хочется верить в чудо. «Что именно?» «Все», — отвечает она, устыдившись своего бездумно брошенного вопроса. Тео не успевает ответить, потому что дверь в комнату распахивается, и в их уютный мирок вламывается Джейн, неотвратимая как цунами. «Если ты в состоянии болтать, значит, в состоянии надеть приличное платье и спуститься к гостям». С ее приходом спальня наполняется звуками. «Такова уж Джейн, сидеть без дела ей претит». Обязательно нужно быть в движении, обязательно нужно быть в работе. Поэтому она распахивает шторы, впуская в спальню подруги серебряные лучи тусклого осеннего солнца, распахивает шкаф и принимается бесцеремонно в нем копаться, стараясь отыскать, по всей видимости, то самое приличное платье. Кассандра хихикает и медленно усаживается ровно, пока Тео, чмокнув ее в щеку, пытается ускользнуть за дверь. «Вы нам тоже пригодитесь, брат Теобальд, но я порекомендовала вам сменить рубашку». «Слушаюсь и повинуюсь, мисс Джейн». Когда за ним закрылась дверь, подруги обнялись. Джейн уселась рядом с Кассандрой и принялась расчесывать ее не самые чистые волосы, пытаясь привести их в более или менее пристойный вид. Хорошо, что в свое время хозяйка Саммерфилд-парка наотрез отказалась стричься. «Как ты?» «Разваливаюсь, но не настолько, чтобы не спускаться. В почте есть что-нибудь интересное? Нет, пока ничего необычного. Тогда ладно. Готова? Да, переодевайся и давай вниз. Я сделаю тебе кофе. Джейн улыбнулась и погладила подругу по щеке человеческой мягкой рукой. Кстати, я выхожу замуж. Я даже не сомневалась. Могла бы сделать вид, что удивлена. Джейн притворно, что было для нее крайней редкостью, надула губы и выскользнула в коридор. «Хотя бы Кеннета поздравь!» «О, я поздравлю, можешь не сомневаться. С тем, что он увел у меня из дома лучшую работницу». Но каблуки Джейн уже гремели на лестнице, словно марш храбрых оловянных солдатиков. Через 10 минут, сносно одетая в привычный закрытый наряд, хозяйка Саммерфилд-парка спустилась в малую гостиную. Или теперь ее нужно называть ставкой борцов с хтоническими чудовищами? Так или иначе, остатки дорсетской ячейки культа шепчущего заняли кресло и диван вокруг нагруженного закусками столика. Терренс вертел в руках карандаш и пытался рисовать, поглядывая на вооруженного чашкой чая капрала. Мария листала записную книжечку, поигрывая свисающей из нее закладкой с кисточкой. Словом, они выглядели сносно, пусть и слегка помято после тревожной ночи. Кассандру это немного удивило. Они все вместе были участниками почти религиозного действия и должны испытывать нечто большее, нежели чем легкую утреннюю заторможенность. Но человек — существо гибкое, способное адаптироваться к любой ситуации и совершенно кошмарным условиям. Наверное, поэтому шепчущие, если сейчас уместно так их называть, не выглядели потерянными во времени и пространстве. При виде Кассандры мужчины дернулись было подняться со своих мест, но девушка остановила их быстрым взмахом ладони и неловкой улыбкой. «Доброе утро». Леди Галлер подошла к столику, нашла на нем пустую чайную пару и налила себе из кофейника, черного как межзвездный ужас, кофе. «Кому-нибудь кроме меня удалось поспать?» Мария издала свой фирменный высокий смешок, который Кас про себя характеризовала как «беличий». «Хотя, поди пойми, при чем тут рыжая любительница орехов?» «Как ты, дорогая? Садись, съешь что-нибудь, ты такая бледная!» Леди Хеймич похлопала по пухлой голубой подушечке на кресле рядом с собой. Сопротивляться обаянию жены дипломата не было никакой возможности, как, впрочем, и желание. Касс рухнула на предложенное место, сделала глоток обжигающего кофе и потянулась за булочкой. «Мы все хотим объяснений», — напомнил Терренс, который по утрам редко бывал в пристойном настроении. Кассандра заставила себя доживать скону с изюмом и выпрямила спину. «Уж кому-кому, а несчастному художнику, внутри которого разрастается смертоносная зараза, она должна все объяснить. Как вы уже, наверное, знаете, брат Теобальд любезно согласился поделиться с нами своими магическими талантами. Без него, учитывая бегство Сары и Томаса, моей крови не хватило бы». Здесь Кассандра позволила себе прерваться, чтобы отпить еще кофе и откусить немного булочки. На подоле платья уже начала зарождаться небольшая колония крошек. Остановит ли это леди Галлер? Вряд ли. Рискну предположить, что наши бывшие единомышленники уже связались с Лондоном, и его светлость трехглазый лис будет очень недоволен. Терренс и Тео, господа. «У меня к вам есть вопросы и предложения, соответственно». Она приняла это решение не то чтобы спонтанно. Оно логично проистекало из закрывшегося навсегда ока в подвале Саммерфилд-парка. Им лучше уехать. Подальше от загребущих лап главного оккультиста Британии. К несчастью, подальше от дома. Доживав булочку и выпив первую чашку кофе, Кассандра спросила: «Ты хотел бы нарисовать Нил, Терренс? Не слишком ли тебя утомит круиз?» «О, нисколько не утомит, если ты пообещаешь мне остановку в Луксоре». Художник откинулся на спинку кресла и изящным движением забросил ногу на ногу. «У меня там есть один знакомый, которому...» «Теобальд, как ты считаешь, орден святого Варанаса позволит тебе небольшую командировку?» «Я все еще твой аудитор. К тому же кто-то должен за тобой присматривать, на случай, если ты опять решишь заняться кровопусканием». «Отлично. В таком случае...» «Мария, надеюсь, когда мы встретимся с Бастером, он будет не слишком удивлен визиту». Наконец голос подал молчавший до сих пор капрал Беннет. До этого момента он был слишком занят поглаживанием рук своей невесты и созерцанием смущения на ее все еще разделенном порчей на две половины лице. «Но я хотел бы венчаться в Англии. Тогда отправимся сразу после свадьбы. Джейн, что думаешь о свадебном путешествии в виде круиза?» «Мило. Но почему Египет?» «Следующий из известных нам глаз открылся там, судя по данным отца Сайлоса», — скромно заметил Тео. «Нас там встретят братья, выделят гида». «Этот вопрос, пожалуй, что стоит обсудить отдельно. Кассандра не для того порвала отношения с одним тоталитарным лидером, чтобы сразу связываться с другим. Вряд ли церковь будет достаточно мягка и ласкова с бывшими. Или не очень, потому что бросать оккультные практики Кас не собирается. Чернокнижниками. Но одаренному коню, как известно, в зубы не смотрят. Пусть будет гид. Это в любом случае лучше, чем нанимать кого-то незнакомого в порту». «Значит, Египет. Джейн, дорогая, нам нужно будет съездить в деревню. Я бы хотела, чтобы мисс Дотс подогнала под твою фигуру свадебное платье миссис Галлер». «Значит, Египет. И ты купишь нам отдельную каюту». «Само собой, дорогая». Она улыбнулась и взяла за руку Тео. «А ты поедешь с Терренсом». «Обещаю держать себя в руках». Все рассмеялись и, наконец-то, смогли приступить к завтраку, не чувствуя гнета грядущих проблем. Но проблемы остались с ними. Они никуда не делись и только копили силы, чтобы сжать самонадеянных бывших оккультистов в своих удушающих объятиях.